из них. Воцарилась тягостная тишина. Даже Ваня перестал дышать. Профессор Трефилов замер, держась за пенсне дрожащей рукой. Сталин медленно поднялся из-за кресла. Его лицо было каменной маской, но в глазах бушевала буря. — Нет! — прозвучал категорический отказ. — Даже не думай! Этот вариант мы не рассматриваем! Но, Иосиф Виссарионович, не выдержал я, это единственный верный шанс. Они не посмеют ослушаться своего предводителя. Я смогу их контролировать, смогу. — Сможешь ли? — перебил он меня, и его голос стал ледяным. — Ты только что вернулся. Я видел, кем ты был до этого. Я видел эту пустоту в твоих глазах. Первый всадник — это уже не ты, а нечто иное. Мы не можем так рисковать. Нет, товарищ Чума. Он подошел ко мне вплотную, и его знаменитый пристальный взгляд снова пробуравил меня насквозь. Я только что обрел своего верного товарища. Я не отдам его обратно этим тварям. Это приказ. Понятно? Так точно, товарищ Сталин, — тихо ответил я, и древняя сущность внутри меня с негодованием отступила и вновь затихла где-то в уголке моего сознания. Вождь кивнул, его взгляд смягчился. — Хорошо. Мы будем искать другой путь. — А смерть? — неожиданно спросил он. — Он ведь не с ними. Зачем бы ему тогда предупреждать нас? Во мне снова зашевелилась нечеловеческая часть меня, но я ее легко подавил. Похоже, наше противостояние и моя дальнейшая победа лишила первого всадника большей части его сил. Смерть не на их стороне. Он вне сторон. Пытается поддержать хоть какой-то баланс, который сейчас нарушен. Но без первого всадника он их сдержать не сумеет. А вот если первенство в этой четверке перейдет к войне, концу света точно быть. Глава 23. Сталин глубокомысленно выпустил клуб дыма из трубки, обдумывая сказанное мною. — А мы можем на него рассчитывать в нашем противостоянии с войной и голодом? — спросил он наконец. — Смерть, — теперь уже задумался я, — он всегда был особым случаем, — начал я, тщательно подбирая слова. Он не стремится к разрушениям и страданиям, как голод или война. Он, наоборот, стремится их облегчить, даруя вечный покой. Смерть — конечная точка существования живых биологических организмов, необходимый порядок. Я бросил взгляд на Иосифа Виссарионовича и на своих верных соратников. Все слушали меня внимательнейшим образом, стараясь ничего не упустить. Ведь откровение того, кто сам побывал в шкуре всадника, дорогого стоит. Такой исповеди не услышишь нигде и никогда. Но сейчас баланс нарушен, — продолжил я. Бесконечная и неконтролируемая смерти, порождаемая войной и голодом, это совсем не то, к чему стремится смерть. Это извращение самой его сути. Он предупредил нас потому, что этот раскол угрожает существованию всего сущего, включая его самого. Если война и голод поглотят мир, смерти просто не останется работы. Все превратится в бессмысленную вечную агонию. Сталин глубоко затянулся, а затем медленно выпустил дым к потолку, который расплылся там сизым облаком. — Значит, у нас есть необычный союзник. Или, по крайней мере, ситуативный попутчик, — уточнил он. — Это можно как-то использовать. — Можно, — согласился я. Я глубоко сомневаюсь, что он будет сражаться за нас. Но он может уравновесить чаши, не более того. Главная битва ляжет на наши плечи. Профессор Трефилов поднял подрагивающую руку. Иосиф Виссарионович, товарищи, если позволите... Сталин молча кивнул. — Говорите, Бажен Вячеславович. Для начала нам нужно противопоставить их энергии нечто равное по силе, но обратное по сути. Не отчаяние, а надежда. Не страх, а ярость, не покорность, — Трефилов посмотрел на меня поверх пенсне, — а жертвенность. Силу духа, товарищи, неосязаемую, но реальную. Это ослабит их в момент наивысшей активности и даст нам шанс нанести ответный удар. Но для этого нужен фокус, некий символ, который и соберет эту энергию. Все взгляды снова обратились ко мне. «Нужен тот, — тихо сказал я, — кто сможет принять эту энергию и направить ее, как громоотвод». «И выдержать это, — добавил Сталин, и в его глазах мелькнуло непростое понимание. Он снова видел наперед. «Это должен быть кто-то один. Самый сильный. Самый стойкий». Он посмотрел на меня, и в его взгляде уже не было приказа. Было тяжелое, выстраданное решение главнокомандующего, отправляющего своего солдата на верную гибель. «Товарищ Чума, сможешь ли ты выдержать это наше оружие, если оно будет создано? Сможешь ли ты стать этим щитом?» «Так точно, товарищ Сталин, я готов. Только это оружие еще придется разработать и создать. А у нас, боюсь, на это банально может не хватить времени». Мой ответ повис в воздухе, тяжелый и безвозвратный, как надгробная плита. В нем не было бравады, лишь холодная констатация фактов. «Однако у меня есть иное предложение, Иосиф Виссарионович», — голос мой прозвучал твердо. «Пока профессор Трефилов работает над нашим щитом, мы можем нанести упреждающий удар. Голод и война не могут действовать самостоятельно. Их сила здесь, в нашем мире, зависит от проводников, тех, кто сознательно отворяет им дверь, не понимая, что и сам находится под ударом». Я сделал паузу, давая словам улечься. В берлинских оккультных кругах Рейха всего лишь два ключевых игрока — Виллигут и Левин. Если они и будут действовать, то только через этих деятелей. Без них связь станет неустойчивой, сила всадников ослабнет, и у нас появится драгоценное время. Сталин пристально смотрел на меня, его пальцы неподвижно замерли на трубке. — Ты предлагаешь устранить их? — медленно проговорил он, и в его глазах зажегся холодный, расчетливый огонь. — Именно так, товарищ Сталин. Лишить Рейх его колдунов, и мы лишим войну и голод их главных жрецов. Мы подорвем их операционную базу. Это не победа, но это переведет дуэт в пассивную фазу, что даст нам необходимую передышку. — И каким образом ты собираешься это сделать? — спросил Осип Петрович, и в его тоне сквозило не сомнение, а потребность оценить все риски операции. «Забросьте меня в Берлин, прямо в логово зверя. Я смогу найти их, пока они этого не ждут. И я смогу решить этот вопрос. Раз и навсегда». В кабинете повисла гробовая тишина. Профессор Трефилов побледнел, а Ваня смотрел на меня с ужасом и восхищением. С его точки зрения это был безумный план. Самоубийственная миссия. Но в глазах Сталина я видел иное. Стратега, видящего не безумие, но потенциал. Ход, который никто не ожидает. Он медленно кивнул, дым от его трубки снова пополз к потолку. «Рискованно, товарищ Чума. Очень рискованно. Но не лишено логики», — произнес он наконец. «И очень по-советски. Бить врага надо на его территории. Проработай детали с товарищем Берии. Очень тщательно проработай. Одна ошибка, товарищ Чума, это будет твоя последняя ошибка». «Так точно, товарищ Сталин, ошибок не будет», — ответил я. И древняя сущность внутри меня, холодная, безжалостная, впервые за вечер одобрительно шевельнулась. Предстояла охота на тех, кто так или иначе нарушил его планы и попытался выйти из-под контроля. Такого первый всадник не прощал никому. И даже находясь практически в положении пленника в моей голове, хотя, если честно признаться, я уже не мог четко отделить, где кончается мое «я» и начинается его «я». Он был готов договариваться и идти на компромисс. И я это четко уловил. В этом стремлении мы могли стать союзниками. Временными, шаткими, но союзниками. И его желание поквитаться с теми, кто посмел пойти ему наперекор, совпадало с моим желанием спасти свой народ. Это был бы странный, чудовищный симбиоз, но он бы сработал. Я должен был этого добиться, и я это сделаю. Сталин внимательно наблюдал за мной, и я видел, как его взгляд скользит по моему лицу, будто пытаясь прочесть, что было скрыто под маской моей невозмутимости. Он словно чувствовал произошедшую во мне перемену, произошедшую в этот момент. «Хорошо», — наконец произнес вождь, нарушая тишину. «Товарищ Берия получит все необходимые указания. У вас есть 3 суток на предварительную подготовку операции. Докладывать лично мне, ежедневно. Операция будет носить кодовое наименование...» Иосиф Виссарионович на мгновение задумался. «Погост», — наконец выдал он, лукаво усмехнувшись в усы. «Давайте, товарищи, уже закопаем, наконец, всех наших врагов». «Так точно, товарищ Сталин, обязательно закопаем», — ответил я. «Тогда не буду вас больше задерживать, товарищи. Дел у нас много». Выходя из кабинета, я ощущал меж лопаток тяжелый взгляд вождя. Он сделал свою ставку на операцию, которая граничила с безумием, и на человека, в котором смешалось такое, что сам черт ногу сломит, и силы древних божеств, и сознание первого всадника. Мы двинулись всей командой по длинному коридору, и с каждым шагом меня одолевали сомнения. Справлюсь ли я? Берлин, Третий Рейх. Это была не просто вражеская столица. Это был новый центр силы, средоточие тьмы, давлеющее над нашим миром и притягивающее всех, кто жаждал им обладать, либо разрушить. И там, в самом его сердце, грёбаные колдуны Виллигут и Левин дергали за ниточки, сами не понимая, каких монстров они привлекли. Но скоро, очень скоро мы встретимся. И они узнают, каково это — превратиться из хищника в жертву. Их смерть уже шла за ними по пятам, моими размеренными шагами. Отойдя подальше от кабинета вождя, профессор Трефилов наконец выдохнул и повернулся ко мне. — Роман, вы сошли с ума! Берлин! Это же чистое самоубийство! Если у тебя ничего не выйдет, и тебя возьмут! Он с ужасом посмотрел мне в глаза. — Ты же понимаешь, что они с тобой сделают? — Я прекрасно понимаю, на что иду, Бажен Вячеславович. Но иного выхода, как нам сдержать фрицев, заручившихся поддержкой всадников, у меня нет. Трефилов лишь бессильно махнул рукой. — Рома, возьми меня с собой! — неожиданно произнес Ваня. — Я тебя подстрахую. Я ведь теперь не обычный простак. Вломим фрицев так, что мало не покажется. Я положил руку на его плечо. — Спасибо, друг. Я буду обязательно иметь это в виду. Максимально уклончиво ответил я, поскольку соблазн взять Чумакова помощником у меня был. Попутно мы решили заглянуть в резиденцию, выделенную патриархией в Кремле. В коридорах было немноголюдно, но везде царила какая-то особая суета, словно перед решающим сражением. Дверь в кабинет, куда меня привел Ваня, была приоткрыта. Из-за нее доносился тихий, но властный голос владыки Сергия. — А потому освещение необходимо начать с самых крупных заводов и фабрик. Голод находит лазейку именно там, где усталость и решение ощущаются сильнее всего. Он сеет слабость среди рабочих, подрывает тыл, вернее, любой диверсии. А Ленинград, он там сейчас чувствует себя полновластным хозяином. Мы вошли. Владыка и отец Евлампий стояли над картой Москвы, усеянной цветными флажками. Увидев нас, патриарх прервался и оглядел меня мудрыми пронзительными глазами. — Роман! — тихо произнес владыка, и в его голосе было нечто такое, что заставило даже Трефилова замереть на пороге. — Подойди, сын мой! Я сделал шаг вперед, потом еще один. Глаза патриарха, глубокие и всевидящие, изучали меня без осуждения, но с безмерной скорбью. Он видел все. Не только то, кем я был, оружием, всадником апокалипсиса, сокрушающим миры, но и то, кем я стал, одаренным, вернувшим свою человечность и сохранившим свою бессмертную душу. «Я смотрю на тебя и вижу бурю в твоей душе», — продолжил патриарх Сергий. «Вижу разрушение, что ты несешь в себе, и свет, что не даст этому случиться. Мне сказали, что ты сумел обуздать всадника, но теперь я вижу это сам. Ты совершил небывалое и немыслимое, вернул себе то, что казалось навсегда утраченным». Он не спрашивал, как это произошло. Он просто констатировал факт, словно читал в моей душе, как в раскрытой книге. «Да, ваше святейшество», — голос мой звучал хрипло, — «я вернулся». «Ты выбрал свой путь», — старец тихо улыбнулся, — «и сделал свой выбор, что порой тяжелее любой битвы. Война с врагом внешним — ничто перед войной с врагом внутри себя. Ты вступил на эту стезю, и ты не сломался». Он сделал шаг ко мне, Его старческие, исчерченные прожилками руки поднялись. В одной он сжимал небольшой складень, в другой — крест. «Наклонись, чадо!» Я повиновался, опустив голову. Воздух вокруг застыл, и все в кабинете замерли, затаив дыхание. Прохладная, сухая рука патриарха легла мне на теме, а затем он осенил меня крестным знамением. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, благословение Господне на тебе, воин, на труды твои и на путь твой, сколь тернистым бы он ни был. Да укрепит тебя Господь в борьбе не только с порождениями ада, но и с тем адом, что ты носишь в собственной душе. Да не угаснет в тебе искра человеческая, и да вернешься ты к нам не только с победой, но и с миром в сердце своем. Аминь». От его пальцев, от прикосновения креста ко лбу, разлилось странное ощущение. Ни тепло, ни холод, а некое всепроникающее спокойствие. На миг смог голодный вой всадника в моем сознании. На миг отступили тени прошлого. Я был просто человеком с израненной душой. Я выпрямился, встретившись с его взглядом. В его глазах стояло понимание и та бесконечная, всепрощающая любовь, на которую способны лишь такие, как он. «Спасибо, владыка», — сказал я, и слова показались до смешного недостаточными для того, что я почувствовал. «Не благодари», — он положил руку мне на плечо. «Иди. И помни, каким бы монстром ты ни становился ради других, внутри ты всегда должен оставаться тем, кто стоит сейчас передо мной, тем, кто способен принять благословение, тем, кому оно нужно. А теперь иди». Отец Евлампий молча протянул мне маленькую иконку Николая Чудотворца. Я взял ее, сжал в ладони. Он был прав, это было нужно. Оказалось, что нужно до боли. Хоть я и не сказал бы, что стал истинно верующим. Да, существовали демоны, существовал ад с тем самым Люцифером. Возможно, что существовали и ангелы с небесами, но с ними мне встречаться не довелось, если не считать встречи с поддельным архангелом, в которого превратился Раав. Однако ничего сверхъестественного я в этом не усматривал. Да и сам я уже успел побывать и попаданцем, путешественником во времени, и ведьмаком, и языческим божеством, и всадником апокалипсиса. Так что удивить меня чем-нибудь из ряда вон выходящим вряд ли получится. Но благословение патриарха действительно придало мне сил. Я сунул иконку в нагрудный карман поближе к сердцу. Не от внезапно нахлынувшей веры, а как напоминание. Как якорь, который должен будет удерживать меня на плаву в те моменты, когда мой сосед по голове будет пытаться снова меня поглотить. Патриарх Сергий взглянул на отца Евлампия, и тот почти незаметно кивнул. Разговор был окончен. Мне было ясно дано понять. Меня приняли. Не как необходимое зло, не как оружие, которое можно направить на врага, а как человека. Со всей его болью, ошибками и сложным тернистым путем, которым мне приходилось идти. Мы молча вышли из кабинета патриарха. Отец Евлампий шел рядом, не произнося ни слова. Он не пытался расспрашивать или давать советы, но я не мог не спросить. Отец Евлампий, он действительно верит, что я могу это контролировать, что я... что его благословение что-то изменит. Священник обернулся. Его умные и внимательные глаза смотрели на меня без притворства. «Он верит не в то, что ты можешь контролировать, а в то, что ты должен это контролировать. Это огромная разница, сын мой. Он благословил не твою силу, он благословил твою борьбу, твою решимость оставаться человеком вопреки всему». Я прикрыл глаза, чувствуя, как старые раны на душе заныли с новой силой. Священник был прав. Раньше я был инструментом, смертельным оружием, и терять мне было нечего. Теперь же я вернул свою человечность и свою душу. Я кивнул, сжимая иконку в кармане так, что края ее впечатались в ладонь. Отец Евлампий был прав. Теперь я боялся. Боялся потерять то, что с таким трудом обрел. Боялся того зова пустоты, что до сих пор звучал на задворках сознания, того голоса, что шептал о простых решениях и всесокрушающей силе. Священник проводил меня до выхода. На прощание отец Евлампий положил руку мне на плечо, повторив жест патриарха. «Возвращайся с миром, воин, с победой, живым!» Я, Ваня и профессор Трефилов вышли на улицу. Город жил привычной военной жизнью. Люди спешили по своим делам, верили в нашу скорую победу, полностью отдавая себя для ее достижения. Я смотрел на них и чувствовал острое, почти физическое желание быть одним из них. Простым, обычным, смертным простаком, а не тем, кто несет в себе древнее проклятие и силу, способную смешать мир в кровавую кашу. «Наконец-то этот бред закончился!» — неожиданно раздалось в сознании, когда я выбрался на улицу. Я невольно вздрогнул. Впервые голос всадника звучал так отчетливо. Раньше это было похоже лишь на поток каких-то чувств и смутных желаний, а сейчас он обращался именно ко мне. «И все эти иконки — молитвы. Они действительно верят, что какой-то кусок дерева и несколько слов помогут тебе удержать меня?» Я стиснул зубы, стараясь не выдать внутренней борьбы Ване и профессору, идущих рядом. «Ладно, не корчи из себя страдальца. Я не собираюсь сейчас с тобой бороться. Наоборот, я предлагаю перемирие. И в дальнейшем, если мы с тобой выживем, я постараюсь сменить сосуд». «Как-то верится с трудом». «Послушай, брат...» И вот он стал почти заговорческим. «Не против, если я буду тебя так называть? Мы же были единым целым». «Легко, братишка», — мысленно рассмеялся я. «Ты получил, что хотел. Свою человечность, свою драгоценную душу. Ты первый, кому удалось ее отстоять. Что ж, поздравляю. Но теперь у тебя опять есть что терять. И это делает тебя уязвимым». В горле комом встала горечь. Он был прав, ужасающе прав, мне было что терять. «А у меня», — продолжил он, и в его бесстрастном голосе я услышал тщательно скрываемые нотки ненависти. «И есть кое-какие неоконченные дела. Война и голод. Они думают, что могут безнаказанно отправить меня в небытие? Что могут отнять у меня мою силу?» Образы отринувших его всадников вспыхнули в моем сознании. Двое других, таких же, как он, древних и беспощадных сущностей. Я чувствовал его ярость, кипящую, как лава. «Я хочу возмездия, и я готов идти с тобой на уступки. Заключим сделку, брат. Ты даешь мне наказать их, отдать им сполна за предательство. А я помогу тебе в твоей битве. Мы будем действовать вместе, а не друг против друга. Ты станешь сильнее, много сильнее. Что скажешь, брат?» Я сбавил шаг, чуть приотстав от своих спутников. Предложение было более чем заманчивым и более чем опасным. Это как договор с дьяволом, только с дьяволом, живущим у тебя в голове. «Я подумаю», — мысленно бросил я ему, хотя был уверен, что соглашусь. Но не стоило так явно показывать это пассажиру в моей голове. В ответ он только тихо засмеялся, и этот звук болезненно отдался у меня в висках. «Я подожду. Ты передумаешь, когда поймешь, что одного человеческого упрямства и серебряного образка тебе не хватит для победы». Глава 24. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Мой внутренний диалог с садником хоть и оставил горький привкус и тяжелую усталость, но у меня появилась надежда, что почти невыполнимая миссия по устранению двух нацистских ублюдков-колдунов уже не столь нереальна, как казалось до этого. Воздух, пахнущий угольной гарью от топившихся печей, казался густым и неприятным. Даже свежевыпавший снег не мог перебить этого ощущения. Я хотел одного — добраться поскорее до базы, рухнуть на койку и выключиться хотя бы на несколько часов. Но судьба, как всегда, распорядилась иначе. На улице стоял знакомый черный автомобиль. Рядом, невозмутимо покуривая папиросу, стоял человек в форме НКВД. Он бросил окурок, увидев нас, и сделал едва заметный кивок. «Товарищ Чума!» — он обратился ко мне, игнорируя Ваню и профессора. «Вас ожидает нарком государственной безопасности, товарищ Берия. Только вас! Ваши товарищи пусть вас не ждут!» Мои спутники обменялись тревоженными взглядами, но перечить не посмели. Я лишь кивнул им, давая понять, чтобы не волновались, и проследовал к машине. Меня усадили внутрь, и через несколько минут мы уже въезжали в ворота на Лубянке. Кабинет Лаврентия Павловича поражал своей мрачной и функциональной простотой. Не было ни роскоши, ни намека на личные привязанности. Только стол, заваренный бумагами, несколько телефонов и огромная карта на стене. Сам нарком стоял у карты, изучая какие-то пометки. Он обернулся, когда я вошел. Его взгляд, тяжелый и проницательный, скользнул по мне, словно рентген. «Здравия желаю, товарищ нарком государственной безопасности», — поприветствовал я Лаврентия Павловича. Этому человеку я был обязан обретением своей человечности. Ведь это он доставил в Москву мою ненаглядную супругу, а для этого ему пришлось спуститься в саму преисподнюю. Но он не испугался и с честью выдержал это испытание. «Здравствуйте, товарищ Чума!» Берия снял пенсне и жестом предложил сесть. Сам же он остался на ногах, мерно прохаживаясь по кабинету. «Товарищ Сталин только что поставил перед нами задачу. «Серьезную задачу!» — начал он без всяких предисловий. Его голос был тихим, почти бытовым, но каждое слово било точно в цель. «И, честно говоря, Я пока даже не знаю, как к ней подступиться. Не стал он кривить душой, честно открывая карты. Он сделал паузу, давая мне понять, что всесильный нарком пока ничем мне помочь не сумеет. «Мне потребуется время, чтобы все обдумать», — продолжил он. «Ситуация не просто уникальна, она беспрецедентна». Он перестал ходить и сел напротив, сложив руки на столе. Его взгляд уже не сканировал, а изучал. «Я рад, товарищ Чума, что вы к нам вернулись», — искренне произнес Лаврентий Павлович. «Спасибо, Лаврентий Павлович», — также искренне поблагодарил я его. «Вы сделали для этого все возможное и невозможное. Я у вас в неоплатном долгу». «Какие между нами счеты, Роман Михайлович? Но я вижу, что вам это возвращение далось весьма нелегко. Выглядите измотанно. Очень. Вам надо отдохнуть, а я пока тут покумекаю насчет операции. Надо же было такое придумать», — он усмехнулся, — «погост». Я хотел было сначала возразить, что готов к выполнению любого задания. Но Берия мягко, но непререкаемо остановил меня жестом. «Сейчас, товарищ Чума, вы отправитесь на базу энергетиков, как и планировали. Вам необходим отдых. Хотя бы день тишины, покоя и крепкого сна. Это не предложение, а приказ. Крайняя необходимость. Пока вы будете отдыхать, мы здесь обмозгуем все, что имеем. Поймем, как лучше всего использовать ваш потенциал». В его устах слово «потенциал» прозвучало весьма зловеще. Для фрицев, конечно же. Он встал, давая понять, что аудиенция окончена. «На этом все, товарищ Чума. Вас отвезут. Отдыхайте и набирайте сил. Они вам очень скоро понадобятся». Я вышел из кабинета, чувствуя, что мне действительно необходимо хорошенько отдохнуть и выспаться. Пребывая в ипостаси всадника, я вообще забыл, что такое сон. И вот теперь организм срочно требовал наверстать упущенное. Сквозь нарастающую усталость я снова услышал тихий, язвительный смех у себя в голове. «А видишь, братишка, — прошептал всадник, — ты уже стал инструментом, оружием. Но одного человеческого упрямства тебе не хватит, брат. Соглашайся на мое предложение, пока не поздно. Объединим наши усилия, брат». Я молча вышел в коридор, где меня уже ждал молодцеватый офицер в форме НКВД. Он молча взял под козырек и жестом пригласил следовать за собой. Мы шли по бесконечным, похожим друг на друга коридорам, и мне в голову снова полезли тягучие, как смола, мысли всадника. «Они видят в тебе лишь функцию, брат, могучее оружие, которое можно использовать в своих целях», — вновь завел он старую шарманку. Я стиснул зубы, стараясь не обращать внимания. Усталость накатывала волнами, делая сознание ватным, а внутреннего собеседника еще более навязчивым. «Покой, тишина, сон. Они хотят усыпить твою бдительность. А я предлагаю настоящую силу, силу, перед которой они все будут трепетать. Не тебе служить им, а им тебе, нашему с тобой союзу». Мы вышли на задний двор здания, где ждала черная эмка со знакомым водителем. Офицер открыл заднюю дверь. «Ты думаешь, они справятся без тебя?» — язвительно протянул всадник, пока я усаживался на прохладное сиденье. «Они даже не знают, с чем имеют дело. Они боятся. И в своем страхе отправят тебя на убой с молитвой и серебряным образком в кармане. А вместе мы могли бы победить. Я знаю, как. Машина тронулась, выезжая с Лубянки. Я откинулся на подголовник, закрыл глаза, пытаясь заглушить и внутренний голос, и навязчивые мысли чумы. Но они все лезли в голову, цепкие и неутомимые. «Отдохни, братишка!» — вдруг сменил тактику всадник. Его голос стал обволакивающим, почти убаюкивающим. «Выспись, наберись сил. А потом... потом ты увидишь все яснее. Поймешь, что я прав. А я буду ждать». Его присутствие в сознании внезапно ослабло, стало отдаленным фоном, словно он и вправду давал мне передышку. Это было даже страшнее, чем его настойчивые уговоры. Словно хищник притаился в темноте, готовый в любой момент снова наброситься. Я смотрел в темное стекло на мелькающие пейзажи заснеженного военного города и чувствовал, как граница между реальностью и кошмаром, между мною и им, снова становится зыбкой и непрочной. И самое ужасное было то, что в его словах была жуткая, неотвратимая правда. Одного человеческого упрямства действительно могло не хватить для победы. Машина неслась по заснеженным улицам Москвы, и я, похоже, ненадолго отключился, потому что следующее, что я почувствовал, — это легкий толчок и тихий голос водителя. «Прибыли, товарищ Чума!» Я с трудом заставил себя открыть глаза. Тело было ватным, в висках стучало. Ворота базы, знакомые и неприветливые, распахнулись, пропуская М-ку внутрь охраняемой территории. Машина остановилась у главного входа в казарменное здание. Едва я вышел, пытаясь побороть головокружение, ко мне бросилась знакомая фигура в телогрейке. «На Рома!» — ко мне подошел Ваня. Он внимательно оглядел меня, и на его простом, открытом лице читалось искреннее облегчение. Видимо, они с профессором прибыли на базу раньше меня и уже успели изрядно поволноваться. Я почувствовал, как только от одного вида товарища сквозь ледяную пелену усталости пробивается что-то теплое и человеческое. — Как прошел разговор с наркомом? — хрипло поинтересовался он. — Пока никакой конкретики, — мотнул я головой. Приказал отдыхать. — Да, видок у тебя, прямо скажем, — покачал головой Ваня, беря меня под локоть, будто опасаясь, что я рухну в снег прямо здесь. — Тебя бы в санаторий на Черное море, недельки на две, на три. Идем, хоть что-нибудь горяченького в тебя вольем. Слышал, что сегодня щи в столовой просто отменные. Он повел меня по длинному, слабо освещенному коридору, пахнущему свежим деревом, махоркой и вареной картошкой. За мое вынужденное отсутствие база значительно приросла новыми строениями. Мы вошли в небольшую дверь, над которой висела табличка «Столовая номер 2». Помещение оказалось небольшим, на десяток простых деревянных столов со скамейками. С потолка тускло горела одна единственная лампочка под абажуром из газетного листа. За стойкой хлопотала пожилая женщина в белом халате и косынке, переговариваясь с парнем-поваром, что-то помешивающим в огромной кастрюле. В воздухе стоял плотный, уютный и до боли душевный запах тушеной капусты, ржаного хлеба и чего-то молочного. «Не смотри, что просто и неказисто, зато от души!» Ваня хлопнул меня по плечу, усаживая за свободный стол. Через минуту передо мной стояла жестяная миска с дымящимися щами, ломоть черного хлеба и алюминиевая кружка с чем-то молочным, то ли простоквашей, то ли жидким творогом. Еда была простой, сытной, пахла домом и миром, которого у нас не было. Я взял ложку, почувствовав, как слюнки потекли от одного аромата. Я еще не успел разделаться с этими прекрасными наваристыми щами, как волна усталости накрыла меня с новой сокрушительной силой. Веки налились свинцом, ложка стала невыносимо тяжелой, сознание поплыло. Я видел, как Ваня что-то говорит, двигает губами, но до меня долетали лишь отдельные обрывки слов. «Отъелся, отдых, спи». Голова моя дернулась, я едва не ткнулся лицом в миску. С трудом поймал себя, выронив ложку из ослабевших пальцев. Она с грохотом упала на стол. Браток, — встревоженно подскочил ко мне Ваня, — ты это чего удумал? Да ты совсем с ног валишься! Я хотел сказать, что все в порядке, что я сейчас сам доползу до кровати, но вместо этого издал лишь какое-то нечленораздельное мычание. Мир сузился до тоннеля, на другом конце которого было лицо Вани. — Ладно, все, приехали, — решительно заявил он, подставляя мне плечо. — Потом даешь. Давай-ка, пошли. Он подхватил меня под мышки легко, почти на руках, оторвал от скамейки и поволок к выходу. Я бормотал что-то про недоеденные щи, но Ваня только отмахнулся. «А натощак спать полезнее. Выспишься, 10 таких порций умнешь». Он почти волок меня по коридору, поддерживая, чтобы я не свалился. Он открыл дверь в небольшую комнату, где стояли две железные койки. Одна была застелена, на второй лежал аккуратно сложенный казенный комплект белья. — На сегодня твои хоромы, — сообщил Ваня, усаживая меня на койку. — Пока раздевайся, а я постель расстелю. Руки мои плохо слушались, но я кое-как сумел стянуть гимнастерку через голову. А вот сапоги стянул с меня уже Ваня. Я не сопротивлялся, силы меня окончательно оставили. Последнее, что я почувствовал, — грубоватую ткань холодной подушки под щекой. И провалился. В темную, бездонную, безмолвную пустоту, где не было ни голосов, ни кошмаров, ни всадника. Только тишина и полное абсолютное забвение. Но тишина и забвение не продлились долго. Сначала пришли запахи. Едкий химический душок гари и раскаленного металла, перемешанный со сладковатым и тошнотворным ароматом горелой плоти. Он въедался в ноздри, пропитывал легкие, не оставляя сомнений, это запах смерти. Индустриальный, массовый, поставленный на конвейер. Потом пришли звуки. Не зов пустоты, который я знал, а совсем другой. Нарастающий, пронзительный, леденящий душу вой. Как сирена, но на октаву ниже, тяжелее, словно сам ад затрубил в свою иерихонскую трубу. И под этот аккомпанемент скрежет металла, хруст ломаемых костей, приглушенные вопли, тонущие в гуле какого-то чудовищного механизма. Я стоял на краю. Под ногами расстилалась бездна, но не пустота. Она была наполнена движением. Конвейерные ленты, уходящие в темноту, уставленные не деталями, а людьми. Люди двигались в одном направлении — гигантским дымящимся печам. Механические манипуляторы с грубыми клешнями хватали их, не разбирая мужчин, женщин, стариков, детей, и швыряли в ненасытные жерла. Всплеск пламени, короткий заглушенный вой, крик, и печь ждала следующую порцию. Это и была война. Не та, что на картах в кабинете Берии, а ее истинная, чудовищная суть. Беспрерывная, всепоглощающая машина смерти, перемалывающая человеческие жизни в кровавую кашу и пепел. И я был ее частью. Я посмотрел на свои руки. Они были из черного, но раскаленного до красна металла. Из моих пальцев, словно когти, выдвигались острые лезвия, с которых капала в бездну дымящаяся, вскипающая кровь. И я был частью этого чудовищного конвейера, и моей задачей было уничтожение. Окончательное и бесповоротное. «Видишь?» — прозвучал у меня в голове голос, но на этот раз не извительный и не обволакивающий. Он был холодным, как сама сталь, и острым, как отточенное лезвие. Голосом самой машины. «Это и есть наша истинная работа, наше призвание — уничтожать все живое». Я пытался отшатнуться, но не мог. Мои стальные ноги были вварены в платформу конвейера. Я был прикован к этому кошмару, стал его неотъемлемой частью. «Они все придут сюда, брат», — продолжал голос. «Все, кого ты знаешь. Иван, профессор, твоя жена. Всех их ждет один путь. Конвейер не различает лиц. Он только потребляет. Прими это, стань этим, и тогда ты будешь силен. Силен по-настоящему». Печь передо мной разверзлась, и в ее адском пламени я увидел их лица, их тела, двигающиеся на чудовищном транспортере смерти. Искаженные ужасом, зовущие меня, умоляющие о помощи. И я, машина для убийства, поднимал свою металлическую клешню, чтобы бросить их в огонь. Я закричал или попытался, но из моей стальной глотки вырвался лишь тот же пронзительный промышленный вой, что висел над всей этой безумной фабрикой смерти. Я дернулся всем телом, пытаясь вырваться, и открыл глаза. На меня смотрел потолок, залитый тусклым утренним светом из единственного окна. В груди бешено стучало сердце, тело было покрыто липким, холодным потом. Я лежал на железной койке в комнате на базе энергетик. Руки были моими, человеческими, сжатыми в беспомощные кулаки. Из кошмара меня вырвал привычный и до боли знакомый земной звук — оглушительный храп. На соседней койке, укрытой шинелью, мирно спал Иван. Его лицо было спокойным, простым и безмятежным. Кошмары его не мучили, в отличие от меня. Я сглотнул комок в горле, пытаясь отогнать остатки сна. Но образы дымящихся печей и стальных когтей не хотели уходить. Они въелись в память, оставив после себя ледяной, невыносимый ужас и тихий настойчивый шепот где-то на задворках сознания. Одного человеческого упрямства для победы действительно могло не хватить. На соседней койке Ваня перевернулся на другой бок, что-то пробормотал во сне и снова захрапел еще громче прежнего. Этот простой житейский звук стал якорем, который медленно, но верно возвращал меня из кошмарного небытия в реальность. Я судорожно сглотнул, ощущая во рту привкус пепла и металла, такой же, как и во сне. Я сидел на краю койки, опустив голову в ладони, и пытался отдышаться, выгнать прочь леденящие душу образы. Но они впились в память цепкими когтями. Лица. Те самые знакомые и любимые лица на конвейере. И мои стальные руки, тянущиеся к ним. «Видишь?» — донесся из глубин сознания холодный, безэмоциональный шепот. Это был уже не голос, а лишь его слабое эхо. «Это единственная правда. Все остальное — лишь временная иллюзия». Я сжал виски, пытаясь выдавить этот шепот, но он витал в воздухе, смешиваясь с храпом Вани и с поскрипыванием металлической сетки кровати. Он был прав. Жутко, дьявольски прав. Война — это конвейер. И я либо его винтик, либо топливо. С трудом поднявшись, я подошел к умывальнику в углу комнаты. Ледяная вода обожгла кожу, но не смогла смыть липкий пот ужаса. Я смотрел на свое отражение, потрескавшемся зеркальце, изможденное лицо, запавшие глаза с темными кругами, трясущиеся руки. Человек. Слабый, хрупкий, смертный человек. А где-то там, на линии фронта, ждало нечто, для борьбы с которым этой человечности было катастрофически мало. «Одного упрямства не хватит», — беззвучно повторил я сам себе слова всадника, глядя в глаза своему отражению. «Не хватит». Из-за двери послышались сдержанные шаги и приглушенный голос дежурного. Реальность, суровая и неумолимая, звала. Скоро начнется новый день. Скоро придется делать выбор. А я все так же смотрел в зеркало, а в голове, преодолевая шепот, с металлическим скрежетом прокручивалась одна единственная фраза, похожая и на вопрос, и на приговор. А что, если он прав? Глава 25. Я взглянул на часы, пытаясь понять, сколько же я спал. По всему выходило, что проспал я больше суток. «Охренеть!» — произнес я охрипшим спасонья голосом. «Чё буянишь, Ром?» — приоткрыл один глаз Чумаков. «Выспался, что ли?» «Почему не разбудил?» — кинул я ему претензию. «Сколько времени потеряли?» — Почему не разбудил? — переспросил Ваня. — Так выполнял прямой приказ товарища Сталина, — ответил мой молодой дедуля. — Не будить, пока сам не проснешься. Так что извини, дружище, служба. Ослушаться приказа самого главковерха. И он виновато развел руками. — Таля! — еще раз выругался я, накидывая гимнастерку, а потом и шинель. В комнате было довольно прохладно, даже пар изо рта шел. «Чего еще без меня решили? Может, и операцию уже разработали? Ничего по этому поводу товарищ Сталин не сообщал?» «Не», — мотнул головой Чумаков, усаживаясь на кровати и потирая помятое лицо ладонями. «На этот счет Иосиф Виссарионович как-то не распространялся. А вот у Бажена Вячеславовича кое-какие думки по поводу твоего перемещения имеются». Сейчас быстро перекусим и к нему в лабораторию. Он оттуда с тех пор, как вернулся, и не выходит. Не спит совсем. Хорошо, поварята ему еду прямо на место таскают, а то совсем бы отощал. И чего он там придумал? Мне тоже стало интересно. У него идея появилась, как твои нестабильные порталы сделать более предсказуемыми и точно позиционированными. «Одно слово», — усмехнулся я, — «профессор». «Так он еще и академик», — шумно почесался Ваня и принялся одеваться. Мы быстро позавтракали в той же маленькой столовой на нашей базе. Овсяная каша была вкусная и горячая, а чай крепкий и сладкий. Чумаков, не отрываясь, поглощал свою порцию, закидывая ее себе в рот так быстро, словно ел в последний раз. «Ты хоть жуй иногда, дружище!» — бросил я ему, запивая отчаем остатки каши. «Давишься, как будто год не ел». «Хорошо!» — бросил он, оторвавшись от тарелки лишь на секунду. Через секунду она была уже абсолютно пуста. Я думаю, если бы меня рядом не было, он бы ее еще и вырезал до блеска.